Так, хорошо, закончим. Вот даты следующих циклов мы победоносно все это завершаем к ноябрю. К ноябрю. Чем не знаю, но как. Это могло растянуться вообще до Нового года и до следующего года. Радоваться надо. Потом будет жизнь. Так. Ну, скажите несколько слов. Получилось? Да. Да. И потом это сознание, наверное, позвонил. Если сказал раньше, дает, он 15 секунд, и она понимает. Класс. Здорово. Да, хорошо. Еще чего будет? Когда? Сейчас вечерняя сказка для малышей. Так, кто-нибудь еще хочет что-нибудь сказать по поводу? Мне понравилось. Главное, чтобы понравилось. Так, хорошо, есть еще желающие высказаться? А? Так а что дисциплинировать нужно, я не понял. И кого? Пока мы там дисциплинируем какую-то тему, хихикали там, да. Может быть. Но я бы не стал человека от этой темы диссоциировать. Какое у вас интересное представление о реальности? Думаю, да. Думаю, да. Вам везло на реальность. Но не везло на католицу. Лучше так, конечно. Тогда, Женя, выход же очевиден. Просто перенос в обратном порядке, и все. Гораздо легче, да? Вот. Ну хорошо, ладно. Будем завершать. Значит, пожалуйста, все отложите. Можно сесть удобно. На несколько мгновений закрыть глаза. И позволить себе начать входить в транс до субъективно предпочитаемого уровня. Потому что у каждого из нас есть предпочитаемый, наиболее комфортный уровень для этой внутренней работы. И когда мы находимся на этом уровне, работа происходит одновременно в нескольких плоскостях. У нас не перестает работать сознание, но одновременно включаются другие возможности. Возможности бессознательного, возможности творческие, целостные, синтетические, образные. И поэтому сейчас я просто хочу вам напомнить об общеизвестных вещах. Но благодаря тому, что мы находимся в этом особом состоянии, в котором нам открываются дополнительные возможности, на основе этих очень простых и общеизвестных вещей может осуществиться определенная внутренняя работа, которая может привести к определенным позитивным изменениям, в результате которых мы будем чувствовать себя более комфортно, более уверенно, более успешно и продуктивно сможем достигать наших жизненных целей. И тот общеизвестный факт, о котором я хочу вам напомнить, заключается в том, что в природе, во всем мире, в космосе, во Вселенной существует два начала, которые в восточной философии называются инь и ян, которые можно назвать женское и мужское. И эти два начала взаимодополнительны. И без инь не существует ян, а без ян нет инь. И мы знаем, что во всяком инь содержится ян, и во всяком ян содержится инь. И есть север и юг, и есть восток и запад, и есть женское и мужское, и они взаимодополнительны. И мы знаем, что мужское произошло в результате слияния мужского и женского. И мы знаем также, что женское произошло в результате слияния женского и мужского. И у этого слияния были материальные носители. Материальным носителем мужского был сперматозоид, а материальным носителем женского была яйцеклетка. И они несли определенную информацию, они несли определенные программы. И когда они соединились, возникло новое целое. И в результате определенного сочетания этой информации, этих программ, это целое приобрело характеристики мужского или женского. Но даже там, где преобладают характеристики мужского, есть характеристики и информация женского. И наоборот, там, где преобладает женское, есть информация и характеристики мужского. И плод развивается, растет, и рождается ребенок мужского или женского пола. И сейчас можно подумать о том, что это значит – быть в этом мире женщиной или быть в этом мире мужчиной. Потому что мы знаем, что мальчики и девочки развиваются по-разному. И мы знаем, что их воспитывают по-разному, относятся к ним по-разному, одевают по-разному. И мы знаем, что им стараются прививать разные качества. Есть качества, которые считаются мужскими, есть качества, которые считаются женскими. И за одни и те же качества мальчика могут поощрять, а девочку могут ругать, и наоборот. И за какие-то формы поведения мальчику могут говорить, как тебе не стыдно, ведь ты же мужчина. А девочка учит поступать так и так, потому что она женщина. И поэтому мужчина и женщина в современном мире – это соединение биологической основы и воспитания, тех форм поведения, которые прививаются, тех форм поведения, которые принято считать мужскими и женскими. И может быть с этим связано ощущение себя, как мужчины и женщины, ощущение собственной мужественности и собственной женственности, соответствие предписанным ролям, предписанным формам поведения. И вместе с тем мы очень хорошо знаем и можем подумать о том, что эти роли и эти формы поведения не неизменны. Они изменяются. В разных странах, в разные времена, у разных народов. мужские и женские роли определяются по-разному. И то, что приветствуется в одном месте и в одно время, порицается в другом месте и в другое время. И мы знаем, что сейчас, в наше динамичное время, мужские и женские роли изменяются, переплетаются. И иногда становится очень трудно различить, какое поведение является мужским, а какое женским. И сейчас можно просто поразмыслить или просто позволить прийти этому пониманию того, что такое женственность сегодня, в это время, в этом месте, в нашей культуре. Что такое мужественность сегодня, в нашей культуре, в это время и в этом месте. И что позволяет мне максимально полно, максимально комфортно ощущать себя женщиной или мужчиной? И в чем мои преимущества по сравнению с другим полом? И как я взаимодействую с другим полом? Как я, как женщина, взаимодействую с мужчинами? Как я, как мужчина, взаимодействую с женщиной? И что это взаимодействие означает для моего глубинного внутреннего ощущения себя, женщины или мужчины? И что в этом взаимодействии можно изменить, улучшить, чтобы оно позволяло мне ощущать себя еще более комфортно, как женщина или как мужчина? И хотя мы говорим «женские роли», «мужские роли», это не роли. Это самая глубинная суть нашего существа, нашего восприятия самих себя. И когда в этом восприятии самого себя, как существа определенного пола, все гармонично и естественно, то мы чувствуем себя хорошо, комфортно. И можно просто позволить ощутить себе радость быть женщиной или мужчиной. И сейчас можно просто позволить своему бессознательному задействовать для этого все ресурсы. Все ресурсы, которые заключены в нашем личном опыте, а может быть и ресурсы предшествующих поколений, которые заключены в той информации, которую мы получили генетически. Эти ресурсы, которые пришли к нам от двух линий, от нашей женской линии и от нашей мужской линии. И та, и другая имеет свой смысл и свое значение. И у кого-то рука уже поднялась, а у кого-то может только начать подниматься. В то время как бессознательное отыскивает эти ресурсы. Ресурсы, позволяющие на самом глубинном уровне нашего существа, в самом своем центре, комфортно ощущать себя женщиной или мужчина. Одна из рук или обе могут начать медленно подниматься. А когда человек в самой глубине своего существа действительно комфортно ощущает себя мужчиной или женщиной, то это ощущение излучается и воспринимается окружающим. И может быть это и есть то, что мы называем аурой женственности, или аурой мужественности, который может не иметь никакого отношения к внешним физическим данным, но очень глубоко и очень тесно связано с этим глубинным ощущением себя как существа определенного пола. И когда эти ресурсы будут найдены, рука может начать постепенно опускаться у тех, у кого она в воздухе, в то время как они активизируются и приводятся в действие. А если руки лежат на местах, это не важно. Единственное, что важно, это та глубинная внутренняя работа, которая осуществляется, благодаря которой можно еще более комфортно ощущать себя женщиной или мужчиной. Эта работа может продолжаться, и когда вы находитесь в обычном состоянии, и во сне, часы, дни, или недели, или больше. столько, сколько необходимо, чтобы можно было воспользоваться результатами этой работы. И, конечно, есть какая-то часть этой работы, которая необходима, должна быть проделана здесь и сейчас. И вы просто позволяете ей осуществиться, сколько бы времени это ни заняло. Есть все необходимое время. И когда та часть работы, которая должна быть осуществлена именно здесь и сейчас, будет завершена, бессознательно позволит вам вернуться в обычное состояние, так как вы привыкли это делать. Вы располагаете всем необходимым временем, чтобы позволить осуществиться этой части работы. Каждый в своем собственном темпе. Вот что современный бессознательный делает. По телефону звонит, прям в транс. Дорогой, ты выходи, любишь ты? Так, сертификаты взяли до встречи в сентябре.